Глава 14. Прибытие и начало сражения. Третья фаза плана пришла в действие чуть раньше, чем ожидалось. Теперь группе из 300 существ, где половина – это прибывшие из Хира, а остальные – бойцы Тета, предстоит сдерживать несущихся на них во весь опор врагов и делать это на протяжении 20 минут, а то и получаса. Конечно, три верховных старейшины, два аморфа и множество старейшин и лордов, почти шагнувших на следующую ступень, не должно пугать значительное превосходство в количестве противников. Проблема в том, что на стороне врагов не только количество, но также присутствует и качество. Весь расчет сейчас на выигранное время. Сильнейшим бойцам со стороны врагов еще потребуется добраться до нарушителей, а справиться с более слабыми бойцами до их прибытия особого труда не составит. Расчет был именно на это, но... Кто бы мог подумать, что вы так просто попадетесь на подготовленную нами ловушку? Группу командира быстро окружили, при этом не вступая в сражение. На их мордах, лишь изредка напоминающих человеческие лица, можно было прочитать ухмылку и превосходство. Вперед вышло несколько представителей, а сильнейший из них находился на уровне Верховного. Около десятки близлежащих к нему существ не сильно далеко отставали от него по уровню, а в общей сложности можно было насчитать около полутысячи равных, превосходящих или лишь самую малость уступающих по силе союзной группе Хиро и Тета. «Неужели вы действительно рассчитывали, что мы будем неподготовлены к неожиданному нападению?» «Это что-то меняет», — на удивление спокойно ответил командир, несмотря на не самую приятную ситуацию. «Вам удалось просчитать наши планы, наверняка не без помощи шпионов, но какое это сейчас имеет значение?» «Только то, что вы оказались в ловушке, и наши силы вас явно превосходят», — оскалился говоривший, наиболее похожий на человека во всей этой кодле монстров. «И будете уничтожены!» «Нам достаточно просто потянуть время, пока прибудут наши основные войска». «Полный блеф. Им потребуется не менее 4 часов, чтобы добраться до этого места при их нынешней скорости передвижения. Весь этот разговор командир затеял лишь с одной целью – потянуть время и ничего более. Пусть вас и больше, мы оба прекрасно понимаем, что так просто вам нас не одолеть». Если вообще получится это сделать. «Тянешь время?» — хмыкнул собеседник, еще сильнее оскалившись. «Действительно думаешь, что незаконный правитель сможет справиться с нашим господином, и это обеспечит вам победу? Святая наивность и наивные детские мечты. Мы подготовились и к такому развитию событий, можешь не переживать». «Неважно, сколько времени вам надо выиграть, 10 минут, полчаса или час, все это бесполезно. Именно поэтому я и веду с тобой разговор, ведь нам незачем беспокоиться о времени, а вот вам...» «Проблема в том, что вы не сможете покинуть это место живыми и прийти на помощь самозванцу нечестным путем, занявшему трон Аркакиса». «Что же нас остановит?» — сделал удивленное лицо Хиро. «Один верховный старейшина и несколько старейшин? Действительно не можешь осознать то, что наше преимущество не в количестве, а в качестве?» «Это мы проверим уже совсем скоро», — еще сильнее оскалился собеседник, хотя казалось куда уж больше. «Мы, как и вы, не хотим подвергать жизни наших подданных напрасному и бесполезному риску. Поэтому у меня есть для вас деловое предложение. Давайте не будем превращать это место в безумную бойню». «Какое предложение?» – удивился неожиданному повороту командир. «С самого начала встречи с армией противника все пошло не по их плану, и инициатива сейчас на стороне врага. Если хочешь предложить нам сдаться, то можешь сразу забыть об этом». «Сдаться? Нет, я ведь уже сказал, сегодня вы все останетесь здесь в качестве трупов», — резко стал серьезным собеседник. Мое предложение состоит в другом. Битва группу на группу. Как я погляжу, вас около 300. С нашей стороны будет выставлено столько же бойцов. Победит та группа, кто сможет выиграть больше одиночных поединков. Победители смогут сделать с проигравшими все, что захотят. Мы готовы заключить контракт на нашем истинном имени о соблюдении условий договора, и нарушившая его сторона умрет. С чего бы мне соглашаться на столь абсурдное предложение? Искренне рассмеялся командир, глядя на собеседника. Совсем нас за идиотов держишь. Как я понимаю, ты собираешься предложить сражение один на один, и победитель дуэли больше не сможет принять участие, верно? «Верно», – недовольно посмотрел собеседник, не скрывая ярости на лице. «Битва один на один. Победитель не может больше участвовать в сражении. Так как именно ваша страна находится в худшем положении, то вы будете выставлять своих претендентов первыми. Неужели вы сомневаетесь в своей силе?» «Скорее в отсутствии у тебя совести и чрезмерной наглости». Вокруг Хиро начала скапливаться темная аура, а он сам еле себя сдерживал от гнева. «Хочешь пожертвовать несколькими своими слабыми бойцами, чтобы нейтрализовать наших сильнейших, а потом подстраивать силу остальных так, чтобы они никоим образом не смогли проиграть? Конечно, на таких условиях любой заключит контракт, но не с теми связался». «Соглашаться на такое нелепое предложение мы точно не собираемся. Говоришь, заботишься о жизнях невинных бойцов, которые могут пострадать в ходе нашего сражения. Полнейшая чушь. Просто собираешься решить все малой кровью со своей стороны и одолеть нас без особых сложностей. Но мы ведь можем просто пойти в открытую, и тогда потери с твоей стороны будут куда более весомыми. И я могу тебе пообещать, что в худшем для нас случае 80% вашего войска будет уничтожено до того, как последний из моих ребят испустит свой вздох, а в худшем для вас случае вы все здесь останетесь кормить червей, и пусть мы также понесем значительные потери, но наверняка сможем вас одолеть». «И что ты тогда предлагаешь, человек?» — хмуро посмотрел на командира собеседник. «Хочешь избежать слишком большого числа жертв со своей стороны?» — задал вопрос Хиро, на который тот неохотно кивнул. «Правила остаются теми же, но с некоторыми изменениями. Все сражение будет проходить группа на группу, но при этом каждый берет на себя одного противника. Победивший в дуэли может прийти на выручку своим соратникам, и сражение будет продолжаться до тех пор, пока одна сторона не одолеет всех бойцов другой стороны. Не обязательно биться насмерть. Мы, в отличие от вас, пытаемся сохранить как можно больше жизней среди вашего народа по просьбе Тета. Не знаю, как вы для себя его называете, лжеправитель или же незаконный, нам абсолютно плевать. Это ваши личные разборки, и вы сможете с ними разобраться уже после того, как мы покинем эту планету. Теперь твое предложение не выглядит разумным. Как ты и сказал, среди вас есть несколько существ, обладающих подавляющей силой. Только с помощью них вы можете вывести из строя половину нашей группы за считанные минуты. Недовольно скривил лицо собеседник. Ликвидировав в первую очередь наиболее слабых, а потом с преобладающей численностью всех остальных. Так же поступить можете и вы. Учитывая тот факт, что ты решил пойти на переговоры и предложить такого рода договор, ты прекрасно понимаешь правдивость сказанных мною ранее слов. С нашей стороны находится элита из элит, и пусть нас намного меньше, боевая мощь у нас значительно выше. Хмыкнул командир, успокаиваясь. Ему удалось сохранить спокойствие и не повестись на провокацию со стороны, и стало предельно ясно, почему их сразу не атаковали. Всему виной страх. Как бы та сторона ни пыталась его скрыть, это сделать практически невозможно. Они прекрасно понимают, что в случае полномасштабного сражения большая часть их армии падет, а в худшем случае для них вся. Да и слова про то, что время для них не играет роли, скорее всего, полнейший бред, видя, насколько они напряжены и с каждой последующей минутой начинают все сильнее нервничать, их задача состояла в том, чтобы подловить группу противника на невыгодном для них контракте. Осознание того, что у них это не вышло, сейчас сильно бьет по менталке. Но для спокойствия могу предложить вариант, что все начнут примерно в равных условиях и выберут себе противника примерно такой же силы. Остальное будет зависеть от личных навыков и умений. В случае отказа от нашего предложения, мы начнем атаку в течение 3 минут, и не вините нас тогда за излишнюю жестокость. «Мы обсудим это и дадим ответ в течение 2», — скривился собеседник, отвернулся и ушел обсуждать предложение командира с десятком сильнейших бойцов в своей группе. «Не так я себе представлял нападение на главный штаб противника», — удивленно произнес Мариеус. «Ожидал увидеть неистовую бойню, разлетающиеся в разные стороны тела их части, море крови и неистовое безумие на поле боя», — хмыкнул командир. «Как бы они ни пытались показать, что мы попались в ловушку и все идет по их плану, все это полнейшая чушь. Нас просто решили взять на дешевый понт, запугать и заставить принять невыгодное соглашение, где шансов на победу у нас не будет. Согласись мы на такое безумие, и не прошло бы и 10 минут, как наши тела усеяли бы эту область». «Все равно мне непонятно, почему мы вообще решились на эти переговоры». Рядом с командиром появилась также Софети, а вместе с ней лидер ликвидаторов. Именно последний и решил высказать свое мнение. «Пусть мы и понесли бы серьезные потери, учитывая численность противника, но смогли бы взять верх и отправиться дальше. Пока мы здесь мило беседуем, их войска потихоньку прибывают, о чем сообщают наши разведчики. Такими темпами через 5 минут или чуть больше нас возьмут в плотные клещи и начнут давить массой». «У них нет столько времени». Хиро и сам прекрасно понимал, что не только их сторона могла тянуть время, и подкрепление с главного штаба постепенно прибывает, пусть и пытается сделать это скрытно по возможности. Правда, скрыть пополнение сотнями бойцов на постоянной основе не так просто. «Если они не дадут ответ в течение заданного мною времени, мы пойдем в наступление. Наверняка здесь собралась не вся элита главного штаба, и они ждут ее прибытия. Этого мы позволить не можем». «Если нам все же придется первыми пойти в наступление, мы не сможем выполнить просьбу Тета о сохранении как можно большего количества жизней», — вздохнул король тиранов. «Нам придется сражаться не на жизнь, а на смерть. В такие моменты уж точно не до сантиментов». «А вот это уже будет зависеть не от нас», — повернулся и пристально посмотрел ему в глаза Хиро. «Со своей стороны мы сделали все возможные для этого шаги и даже больше. Запомните мои слова и действуйте по ситуации. В крайнем случае я возьму всю вину на себя и лично поговорю об этом с лидером Аркакиса». «Мы подумали и решили». На совещание врагам потребовалось действительно около 2 минут. «Положиться на судьбу. Говорите, при самом худшем для нас раскладе выживет от силы 20% наших войск. Это мы сейчас и проверим. В бой!» Просто и понятно произнес командир, на ходу трансформируясь. Все его тело покрылось серебром, за спиной выросли крылья, а от него во все стороны пошли волны энергии. Рядом с ним Лиула и Мариеус приняли свою боевую форму, выросли в размерах 3 метра и покрылись мощнейшим панцирем. 2 верховных также приняли новую форму, их стал окутывать сильный барьер, и битва началась. Но и врагу было чем удивить. Еще до того, как произнес последние слова их временный лидер, войска расступились и пропустили вперед целую прорву модифицированных и прошедших эволюцию кроков. В их глазах, в отличие от того, что находится в исследовательской лаборатории в столице, читался интеллект, и они были куда более подготовлены. Сказать, что Мариеус вышел из себя, ничего не сказать. Он просто взревел от бешенства и в первых рядах направился в сторону этих тварей. Люла, его верная помощница и спутница, не отставала. Верховные старейшины уже приступили к бою и начали засыпать противника навыками и заклинаниями, но с той стороны также держали мощную оборону. Тем временем враги наступали со всех сторон. «Метеор! Метеор! Метеор! Метеор!» Вкладывая в каждый навык не более 5% магической энергии, Хиро запустил во все четыре стороны по метеору. Это должно значительно проредить первые ряды противника и улучшить их оборонительную способность. Не считая Мариеуса, Лиулы и командира, с кинжалами наголо остальные получили команду стоять на месте, сбиться в круг и защищаться. Лишь эти трое ринулись в атаку на врага, оставив двух верховных в качестве поддержки. Поглощение осколков не только позволило Хиро возвыситься до уровня начальной стадии верховного, но и разблокировало ранее недоступные ему навыки и заклинания. В последнее время при вызове системы ничего не происходит, невозможно даже свою статистику проверить, но при этом все работает как надо. Пришло время проверить свои вновь обретенные силы и понять, насколько он еще не достает до своего прошлого уровня. Главной целью Хиро стал тот самый Говорун, любитель корчить гримасы и смотреть с презрением на стоящих перед ним. Тот, кто решил пожертвовать жизнями всех своих подчиненных, а не небольшой частью, чтобы не дать врагу пройти дальше и задержать его как можно дольше. Вот только... Стоило Мариеусу и Лиуле первыми настигнуть врага, как в небольшом отдалении раздались мощные удары и взрывы. Судя по всему, Тед успешно добрался до своего брата, и теперь от исхода битвы с ним зависит успешность всего плана. Им же остается все та же задача – отвлекать армию противника до тех пор, пока главные действующие лица будут решать вопрос преемственности. «Дубликат! Дубликат! Вспышка! Мерцание! Поле правителя!» Командир не стал скупиться на навыки, создал двух клонов и начал скашивать ряды противника сразу с трех сторон. Занявшая оборону группа еще даже не вступила в сражение. Все, кто смог пережить падение метеора и ринулись в их сторону, были встречены Хиро и его клонами или же тиранами. Последние в первую очередь занялись кроками, безжалостно их истребляя одного за другим. Стоит отметить, что каждый из них находился примерно на уровне старейшины и обладал довольно высокими боевыми навыками. Правда, для вошедших в раж тиранов им было абсолютно на это плевать. «Потанцуем!» Менее чем за минуту командир уничтожил несколько тысяч противников. Клоны применяли навыки, не жалея магической энергии, и выкашивали их сотнями. Выжить под таким натиском смогли бы только действительно счастливчики. Сказанное было обращено тому самому Говоруну. «Или будешь и дальше прикрываться своими подчиненными?» «Человек, ты выбрал для себя не самого лучшего соперника», — оскалился тот и начал превращаться в свою истинную форму. Огромная, метра под 4 ростом, тварь, похожая на волка, вся покрыта темной шерстью, в некоторых местах виднеются костяные наросты, а голова и шея полностью прикрыта ими. Клыки размером с человека и когти, способные одним ударом перерубить автобус, а также длинный хвост с жалом на конце, как у скорпиона, и едва заметное синее пламя по всему телу. «Пусть ты и достиг ранней стадии Верховного, я уже давно занимаю высшую, и мне будет чем тебя удивить. Ты выбрал себе противника не по силам». «Это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся командир, применяя навык и оказываясь рядом с мордой своего врага. «Кто из нас двоих выбрал не того противника?»